Глава 37. Тень. Легендарная воровка. Услышав мое предложение, человек даже закашлял с перепугу. Это действительно было неожиданно даже для него, имеющего в женах трех эльфиек, две из которых принцессы. Можно сказать, что я с лихвой отомстила за все шуточки в мой адрес на эту тему. И то, что чаще это делал не князь, а Анжа, особого значения не имеет. Тем более, что я, в отличие от некоторых, совсем не шутила. Уже давно решила, что мужем мне и отцом моих детей будет человек. Сумасшедшая эльфийка, подумают некоторые. Может быть и так, не спорю. На самом деле у такого решения есть одна серьезная причина. Своеобразная месть лорду Рощи, который попытался именно этот вопрос решить за меня. Давно присматривалась к кандидатам на данную роль, но до недавнего времени не находила. Если честно, не особо и старалась. Сама не хотела спешить. Когда познакомилась с князем Вадимом, оценила его и с этой точки зрения и поняла, что подходит. Как мужчина он ничуть не лучше и не хуже других. Главное, отторжение или неприязни не вызывает. Зато три жены эльфийки и пятеро детей делают его почти идеальным претендентом. «Рассказывай, что ты еще натворила?» — спросил пришедший в себя человек. «Почему это сразу натворило?» Почти натурально возмутилась я. «Неужели до сих пор не заметил, что эльфийские принцессы к тебе неравнодушны?» «Почему же? Заметил!» — кивнул он. «А еще заметил, что для того, чтобы стать неравнодушным, им требуется довольно много времени. Мы с тобой знакомы гораздо меньше». «Просто она в тебя с первого взгляда влюбилась», — влезла Анжа. «И я сразу заметила. Вообще все эльфийки, которых ты из клеток вытаскиваешь, в тебя влюбляются». «Хорошо, хоть на тебя это не распространяется», — отмахнулся Вадим. Потом повернулся ко мне и повторил. «Так чего ты такого натворила, что единственное спасение – замужество? У меня хоть фантазия и неплохая, но тут ничего себе представить не могу». «Почему сразу натворила?» Я опять попыталась уклониться от ответа. «Может, я таким образом хочу отомстить отцу?» «И что это за месть?» «Раз князь сам спросил, то я ему все очень подробно объяснила, уводя разговор от скользкой темы, и о том, как папаша захотел меня выдать замуж против моей воли, и о побеге из рощи, и о воровском ремесле, даже о боге, чьей помощи попросила, назвав тайное имя. Услышав последнее, человек сразу помрачнел. Такое впечатление, будто он понял, о ком идет речь, и чем все это может завершиться?» «Придется тебя взять», — произнес он после некоторого размышления. Потом выдержал паузу и добавил. «Не в жены, конечно, а с собой. Поговоришь с Ларой, там видно будет». «Могу себя считать официальной княжеской невестой?» — спросила я. «Всегда мечтала о предсвадебном путешествии. Это так романтично». «Считать себя ты можешь кем угодно», — ответил князь. «Хоть моей невестой, хоть королевой вампиров, хоть вождем орков. Но серьезно будем что-либо решать не раньше, чем вы поговорите с Ларой». «Заметано», — согласилась я. «Вовремя, хоть какой-то да статус. И пускай попробует взять свои слова обратно. Чувствую, скоро представится возможность это проверить». Дим, попаданец. Ну вот, и слова не успел сказать, как тут же обзавелся официальной невестой. И как я теперь это Эль с Ларой объясню? По-хорошему, послать бы эту невесту куда подальше. Но, увы, нельзя. Такое объяснить будет еще труднее. Обе жены, а особенно темная, весьма серьезно относятся ко всему, что может иметь хоть какое-то отношение к богу, чье имя на самом деле не рекомендуется упоминать в суе. Поэтому, если эльфийка сама поедет куда нужно, ее статус невесты придется потерпеть. Всяко лучше альтернативы, при которой пришлось бы связывать и вести насильно. Однако что-то в ее желании выскочить замуж за знаменитого князя не давало мне покоя. Вот только что именно. Когда спрашивал, чего она натворила, я шутил, потому что не мог придумать ничего такого, из-за чего эльфийской принцессе потребовалось бы выйти замуж за человека и таким способом избежать наказания. Вернее, один вариант был – приказ того самого бога. Однако я в этом сильно сомневался. События, о которых рассказала Катриниэль, произошли более сотни лет назад. Как для богов, так и для эльфов это вообще не срок. Только есть одно большое «но». Никак с моим спасением Лары они связаны быть не могли. А спасение еще одной эльфийки из клетки не более чем совпадение. Нет, богу с извращенным чувством юмора могло показаться забавным объединить обеих эльфиек в общей семье. Только я ни за что не поверю, будто он за ними постоянно наблюдает, в ожидании удобного случая провернуть очередную аферу. Делать больше богам нечего. А жрецов, заявляющих, что бог видит все, можно смело сажать на кол за гордыню. Так что и этот вопрос придется оставить на потом. Пускай Лара разбирается. Пока я рассуждал о чужой гордыне, упустил из виду свою. Грешил на богов и не подумал о людях. А ведь Катриниэль не только эльфийская принцесса, но еще и легендарная воровка. Могла банально что-то спереть и оказаться преследуемой. Как в этом деле может помочь статус моей жены или хотя бы невесты? Трудно понять. Но мало ли что. Может быть, я действительно не знаю о себе чего-то важного. Нас, а вернее легендарную воровку Тень Острого Листа, догнали уже на следующий день. Причем довольно показательным способом. Просто на пути открылся портал. Не вполне привычное каменное кольцо, а прямо из воздуха. Оттуда вышла троица, преградив нам дорогу. В том, что это маги, можно не сомневаться. У меня сразу возникло подозрение, что далеко не все сильнейшие маги Фиора участвовали в походе на проклятые земли. И еще появилась уверенность. Если Анджей справится с одним из них, то это максимум. Скорее всего, вообще ничего не выйдет. А со всеми тремя так с гарантией. Зато любой из них легко уничтожит весь наш отряд. Или не очень легко, но все равно уничтожит. «Мы забираем воровку и то, что она украла. Остальные могут идти своей дорогой», — заявил один из магов. Заступаться за аферистку мне совершенно не хотелось, но и оставлять ее не пойми кому было нельзя. Ларе это не понравится. «Что она хоть украла?» — крикнул в ответ. «Может быть, я смогу это компенсировать?» «Не сможешь. Она украла наследие древних, а оно бесценно и существует в единственном экземпляре». «Никакого наследия я не брала». Совершенно искренне возмутилась эльфийка. «Где-то я такой тон уже слышал. Вспомнил. Казань брал. Астрахань брал. Ревель брал. Шпака не брал». «Я, между прочим, официальная невеста князя Вадима. И у нас предсвадебное путешествие». Вдруг заявила Катриниэль. «Думал, зря она это сказала». Таких визитеров подобной информацией точно не смутишь, и тем более не остановишь. Оказалось, не совсем так. После небольшой паузы один из магов заявил. «Мы не хотим ссориться с правителем проклятых земель, но наследие древних должно быть возвращено». Хотел спросить, неужели согласятся взять даже без ушастой воровки, но не успел. С неба послышался подозрительно знакомый звук. И это были вовсе не хлопающие крылья спускающегося дракона. Двигатели шумят совсем иначе, и их ни с чем не спутаешь, даже если они основаны совершенно на других принципах, чем те, к которым ты привык. Рядом с нами спускался небольшой космический корабль. Не ожидал, но в любом случае я к такому был подготовлен куда лучше, чем архимаги. По трапу спустились вовсе не зеленые человечки, а очень даже рыжая эльфийка Ли. «По какому поводу встреча?» Без приветствий и других вступлений спросила она. «Мы не хотим ссориться с капитаном Лирмилель, но наследие древних должно быть возвращено», повторил маг заученную фразу, поменяв в ней только имя и профессию. «Как выглядит ваше наследие?» заинтересовалась Ли. «Помните анекдот про «ты тут не выпендривайся, а покажи пальцем»?» Вот визитеры и показали. Только древняя эльфийка, похоже, в этих фигурах видела то, чего не видел я. И не только она, потому что по завершении демонстрации подала голос другая эльфийка, то есть Катриниэль. «Ничего такого я не брала». И маги, и Ли на нее посмотрели и, похоже, не почувствовали лжи. Тогда спросил я. «А что ты сперла последним?» «Ничего я не перла». Самым натуральнейшим образом возмутилась ушастая воровка. «Случайно нашла небольшую шкатулку. вот и взяла». «Естественно, случайно», — согласился я. «И нашла не где-нибудь, а в чужой сокровищнице. И опять же случайно». «Нет, под кроватью валялась», — возразила Катринеэль. «А что в шкатулке?» «Не знаю». «Как так?» — не понял я. «Не смогла открыть», — смущенно призналась эльфийка. «Ты — легендарная воровка Фиора в трех поколениях и не смогла открыть простую шкатулку?» «Она непростая», — попыталась оправдаться потупившаяся тень острого листа. «Вон, эти за мной уже неделю гонятся, про наследие древних спрашивают. Стали бы они такое делать из-за простой коробки?» «Так почему не отдала, раз все равно не можешь открыть?» «Я ее первая, нашла. И потом, вдруг там что-то ценное?» Совершенно искренне возразила Катринеэль. «В описанной шкатулке хранится именно оно», подтвердил один из архимагов. «И пока никому не удалось ее открыть». «Покажи», вмешалась Ли. Воровка достала из своей сумки небольшую шкатулку и передала рыжей эльфийке. Та ее просто открыла без всяких танцев с бубнами или каких других заклинаний. Вытащила цветной кристалл, рассмотрела его, чему-то усмехнулась и бросила магам с таким видом, будто ее совершенно не интересует, станут те ловить свою прелесть или нет. Шкатулку опять закрыла и вернула Катринеэль. «Надеюсь, такая дележка всех устроит?» — спросила Ли. Маги закивали. «Тогда не смею вас больше задерживать». Те отошли немного в сторону и назад. Не думал, что пятиться можно с почти эльфийским достоинством. Открыли портал и исчезли. «Остальных прошу на борт», — обратилась Ли уже к нам. Потом посмотрела на меня и добавила: «И не забудь свою невесту. Твоим женам будет интересно с ней познакомиться». Да, разговор предстоит серьезный. Домой летели совсем недолго. Всего час по баллистической орбите. Или вернее, траектории. В самой верхней точке даже в космос из атмосферы вынырнули. Сам полет не требовал от капитана никаких усилий. Она с удовольствием рассказывала нам свою историю, изредка отвлекаясь на экраны и приборную доску. И то, и другое было каменным. Когда вдруг отключились все порталы, древняя эльфийка застряла на лунной базе. Больших проблем она в этом не видела. И после некоторого размышления решила восстановить один из кораблей. Вообще-то могла сделать это намного быстрее. Чуть корпус подлатать, несколько приборов в порядок привести, и уже можно лететь на собственном резерве. А если еще реактор запустить, то вообще красота. Однако у Ли были серьезные основания опасаться того, кто сумел заблокировать порталы, влив в артефакт огромное количество силы. Поэтому эльфийка решила восстановить корабль полностью, включая штатное вооружение. И когда это сделала, порталы уже заработали, хотя и с перебоями. В первую очередь слетала к нам в долину. Нетрудно догадаться, что там на нее сразу насели Элли Лара с требованием, чтобы летела меня спасать. И очень вовремя оказалась не просто на Фиоре, а в степях Красных Орков, заключил я. «Кстати, как ты нас нашла?» «Вообще-то я летела в другое место», — призналась Ли. «Однако засекла сработавший портал и приземлилась посмотреть». «А почему ты сама так не умеешь?» — вмешалась Анжа. «Для того, чтобы ставить произвольные порталы, нужно родиться с очень редким даром. Таких на всю планету почти никогда не бывает больше 2-3. «Неужели в твое время это явление не изучили и не смогли повторить?» — не поверил я. «Почему же?» — пожала плечами рыжая. «И изучили, и повторили. Откуда, ты думаешь, появились порталы, которыми ты привык пользоваться? Еще специальные амулеты делали, но там нужна очень сложная настройка. Порой пешком дойти проще, чем прыгнуть». «А без них нельзя?» «Можно. Достаточно сильный маг способен научиться. Только без природного дара, стабилизирующего канал, рано или поздно навернется и выпрыгнет частями, или не выпрыгнет вообще». «Кстати», — вдруг вспомнил я, — «что было на том кристалле, который ты отдала магам?» «Наследие древних», — улыбнулась Ли. «Да?» — усомнился я. «Да?» — ответила она. «Причем оно было наследием древних даже в мое время. Не сам кристалл, разумеется, а информация на нем». «Тогда почему ты мало того, что так легко отдала, Еще и еле сдержала смех, когда это делала. Да и сейчас подозрительно улыбаешься. Что такого смешного в той информации? Учебник магии. И? Не понял юмора я. Учебник магии для младших классов, правда, сильно устаревший, времен зарождения империи. Отношение к нему в мое время было двоякое. Всем магам показывают копию еще в школе. С одной стороны, это действительно наследие древних, с которого все начиналось, а с другой наглядный пример, как не надо делать. И, кстати, мы уже прилетели, все на выход. А кое-кого жены утра пождут не дождутся.